Воракома уже не помнил толком, когда появилось это чувство. Пожалуй, еще в детстве, когда он жил на земле, задолго до того, как покинул родную Африку. Его родители были богаты, их дом располагался на самой границе заповедника, и он тогда еще маленький мальчик, часто сбегал туда ночью, перед самым рассветом. Отец всегда так ругал его. Он кричал, что в заповедник без сопровождения нельзя. Там ведь есть львы, гиены и слоны, и даже вечно настороженные черные носороги. Им ничего не будет, даже если они превратят мальчика из очень могущественной и уважаемой семьи в кровавое пятно на траве. Черных носорогов только-только восстановили как вид. Их и за десяток мертвых мальчиков отстреливать не станут. А вор все это понимал. Он в ту пору не раздумывал о смерти, но в отличие от большинства детей, не верил в собственное бессмертие. Просто притяжение зеленых зарослей, шептавших ему что-то по ночам, было сильнее любых страхов. Вор выбирался из дома через окна, через отверстия для фильтров, бежал сквозь ночную тьму, оглушенный грохотом собственного испуганного сердца, чтобы устроиться на каком-нибудь высоком дереве и смотреть, как над пологими холмами восходит огромное красное солнце. В те дни у него впервые появилось смутное ощущение, что все это не просто так. Этот мир, его жизнь — это не череда случайностей. У него есть особое место, есть миссия, которую он должен выполнить. Он появился на свет не зря. Это придавало всему смысл, который многие не могут найти до самой смерти. Оставалось лишь понять, в чем этот смысл заключается. Задача оказалась не такой простой, как надеялся Эвор. Ему вроде как предстояло продолжить семейный бизнес, наслаждаться спокойной жизнью на родной планете, путешествовать в космос, если захочется. А он не мог. Тоска, которую сложно облечь в слова, гнала его вперед, туда, где опасно и где он должен быть, потому что никто другой с этим не справится. Он знал, что родители недовольны его выбором. Им как раз казалось, что он отрекся от своей истинной миссии. Вор сожалел. Он не хотел их расстраивать, но ничего не мог изменить. Когда он начал служить в армии, ему стало спокойней. Он по-прежнему не знал, в чем его миссия, но он чувствовал себя нужным. Он знал, что влияет на судьбы многих людей. Когда он принимал решения, выполнял приказы и видел результат, ему было хорошо. Чтобы помириться с родителями, он женился на девушке, которую они выбрали. Она была хорошей, девушка эта, и стала отличной женой. Иногда Авору казалось, что он даже любит ее, хотя он никогда не был в этом уверен. По крайней мере, со дня свадьбы он был верен ей. Ему казалось, что этого достаточно. Он заботился и о жене, и о детях. Но остаться с ними он не то что не хотел, не мог. Стоило ему задержаться в стороне от службы, и в его душе поселялось ноющее чувство, что он прожигает свою жизнь напрасно. Он прощался с любимыми и снова возвращался туда, где мог проявить себя в полной мере. Ему казалось, что рано или поздно его истинная миссия, назначенная им самому себе, откроется. Но вместо долгожданного ответа он получил катастрофу, разделившую его жизнь на те пресловутые «до» и «после». Он убил людей. Он вынужден был убить. Когда стало ясно, что спасти беженцев не получится, остановить эпидемию можно только ликвидацией носителей болезни, он мог просто отдать приказ и закрыться в своем офисе, не видеть, не знать. Он не позволил себе этого. Он лично наблюдал, как умирали, проклиная его, те люди. Не все его поняли. Некоторые думали, что он смотрит на все это ради какого-то садистского удовольствия, осознавания своего контроля над чужими жизнями. Это было неправдой. Он проклинал себя с большей ненавистью, чем все те люди вместе взятые. На некоторое время он прекратил поиск своей миссии и утратил саму веру в то, что она существует. Он пришел в этот мир не случайно. Так ради чего же? Чтобы принести столько страдания, чтобы стать монстром, отнимающим надежду. Да уж, не зря жизнь прожита. Но потом боль отступила, а вор узнал про Виафарату, и ему показалось, что это спасение, его искупление. Каждый его поступок на станции был продиктован только этим, стремлением помочь, поиском своей миссии. А вор не был стар, но, естественно, не был и так же молод, как в начале пути. Раньше на него накатывало ощущение, что если он не определил свою миссию, до сих пор уже и не получится. Но на станции он будто перезагрузился, он наполнился верой, здесь или нигде. И вот он на частично разрушенном челноке, на аномальном астероиде, убивающем все живое. Здесь он и умрет. Никакого озарения не будет, и миссии тоже не будет. Вор не хотел обманывать себя, знал, что уже не выберется. Даже если он сейчас впадет в истерику и откажется покидать корабль, раны все равно добьют его. Он не долетит до станции. Делать хоть что-то оказалось не так страшно, как лежать и думать, что же будет с ним, когда настанет тот самый миг умирания. Поэтому он делал то, что я обещал. Кое-как натянул скафандр при помощи Кэти. Боль мешала, но не лишала сил, она даже стала привычной. Как только Авуор признал, что не избавится от нее никогда. Он думал о том, что никогда — очень смешное слово. Даже во Вселенной не существует настоящей бесконечности. Слово «никогда» на самом деле обозначает вполне четкий временной отрезок от настоящего момента до смерти говорящего. Его личное «никогда» стало предельно близким. Когда настал момент сделать шаг за черту, Авуор не медлил. Он знал, что не останется на борту, а смысла в долгих сомнениях и прощаниях не видел. Рина и Кэти были его подчиненными, но не друзьями, не теми, перед кем он хотел бы исповедаться. Он, как ни странно, даже за воспоминания о семье не держался. Нет, он вспомнил своих близких, и он был рад тому, что никто из его детей не пошел в армию, что жить они будут долго и счастливо. Но эти воспоминания он тоже легко отпустил. Сейчас ему нужно было действовать. Никакая боль не заставила бы его забыть инструкции, полученные от Рина. Он вырвался наружу, в усыпанную звездами пустоту, на рыжевато-коричневую поверхность астероида. Авуору не раз доводилось выходить в космос. Самого процесса он не боялся. Риск был лишь в том, что сектор Фобос мгновенно атакует его, уничтожит, не даст завершить миссию. Ничего подобного. Пока что его вылазка ничем не отличалась от предыдущего опыта. Как и большинство военных такого уровня, Авуор получил неплохое образование. Он мог починить космический корабль даже без советов Бернарди. Сейчас он действовал четко. Убрал кабели, способные закоротить систему, сместил блоки питания, наладил изоляцию. Движения получались тяжелыми и медленными, но такова уж плата за работу в условиях, которые никогда не предназначались для человека. Паузу Авуор позволил себе только один раз. Он и сам не понимал, зачем. Просто стало любопытно. Не совсем правильное слово, но подобрать другое, подходящее лучше, он не мог. Он посмотрел на свои ноги, давно уже стоящие на поверхности зараженного астероида. Все дело в том, что никакой боли он не чувствовал. Именно поэтому и появилась наивная мысль, что если сектор Фобос решил его пощадить, по-настоящему пощадить, вознаградить за смелость, тогда он не только справится со своей задачей, он еще и вернется на борт, он выживет. Но, естественно, это были бессмысленные, бесплодные надежды. За то время, что он работал от его ног, почти ничего не осталось. Под собой Авуор наблюдал лишь две жутковатые колонны, острых кристаллов, покрытые кровавой коркой. Астероид поглощал его все это время, а новую боль Авуор не заметил лишь потому, что она терялась на фоне его травм. Он не выживет, нет. Эта мысль не напугала его так, как следовало бы. Он и сейчас не погиб лишь потому, что современный скафандр автоматически изолировал участки, на которых произошла разгерметизация. Жить ему оставалось всего несколько минут, но это было не так уж страшно. Хорошо даже. Он все-таки закончил ремонт. Теперь остальные могли улететь, а ему не пришлось бы слишком долго мучиться здесь, в одиночестве. Вор не был уверен, что они долетят и спасутся. Он сделал все, что мог, но не все, в чем нуждался корабль. Он понимал, что так будет с самого начала, да и Бернарди тоже. Все они вынужденно доверились судьбе. «Можете стартовать», — позволил вор. Голос звучал спокойно, и это не требовало от него каких-то усилий. Вице-адмирал действительно чувствовал спокойствие. Да, усталое, опустошенное, но это лучше, чем страх и страдания. «Так точно», — отозвался Бернарди. А вот Кэти неожиданно решила заупрямиться. «Может, не нужно спешить? Давайте попробуем вернуть вас на борт. Мы что-нибудь придумаем и...» «Не тратьте время», — прервал ее вор. «Его и так немного. Ваши жизни еще можно спасти, и пусть моя обретет ценность в этом». Они не стали спорить. Кэти, должно быть, плакала. Бернарди... Он хороший солдат. Он сделает то, что нужно, а уж со своими чувствами разберется потом. Челнок все-таки двинулся с места. Вор следовало бы отойти, а он не мог. Астероид уже забрал его себе. Просто не до конца. Скафандр исходил предупреждениями, на которые вице-адмирал не обращал внимания. Он погиб бы на месте, если бы оказался перед двигателем. Но двигатели остались в стороне, и это дало Авору возможность наблюдать, как челнок отъезжает вперед, а потом и взлетает. В этот миг и пришло понимание, а вместе с ним настоящий покой. Авор ни на что не надеялся. Он больше не искал свою миссию в потоке событий, но она неожиданно нашла его сама. Он смотрел на пылающий в момент взлета челнок, похожий на красное солнце, бесконечно далекой и вечной близкой Африки, и постепенно понимал, ради чего он появился на свет, почему стал именно таким. Миссия была проще, чем он предполагал, и вместе с тем намного сложнее. От нее требовалось лишь одно — отдавать все. Делать все, на что он способен, не щадить себя, не принимать простую жизнь, доставшуюся по праву рождения, а вечно бросаться в бой, не зная жалости ни к врагу, ни к себе. Его миссией было не свершение, нет, это был путь, но именно такой путь, отнимающий все и одинокий, но, наконец, принесший долгожданную награду. Вор улыбнулся. Не глядя на разрываемое кристаллами тело, но глядя на свое личное красное солнце. Больно не было, было хорошо. Ему казалось, что он видит не только ярко-красный шар, но и пологие холмы, густую зелень, проснувшиеся стаи птиц, укрывшихся в траве львов, черные громады носорогов. Видит мальчика, в глазах которого отражается солнце. Ему Авуор мог сказать то, что стало для него последней и главной правдой, подвело истинный итог его жизни. «Все хорошо, парень. Мы справились».